Глава 38. Пирамида задрожала. На гранях вспыхнули ярко-красные геометрические узоры. Квадратное отверстие в вершине пирамиды захлопнулось соизмерной черной плитой, медленно спустившейся откуда-то сверху. Монстр был уже почти у стены, в тот момент как что-то с силой остановило его и потянуло назад. Длинные когти чудовища бесполезно заскрежетали о каменный пол. Безумный пронзительный взгляд монстра мгновенно стал робким и негодующим. Он, немного замешкавшись, подпрыгнул вверх, и сотни маленьких синих и желтых молний пронзили его тело. В следующий момент его плоть стала распадаться на мелкие частицы, медленно черным облаком поднимаясь вверх. Но в следующую секунду количество молний сократилось, и частицы вновь стали слепляться, уплотняться, образовав через пару секунд прежнее черное тело чудовища. Монстр орал и сопротивлялся, цепляясь острыми когтями о каменный пол, но тщетно. Сила, которая тянула существо в центр пирамиды, была гораздо сильнее смоленистой твари. Пол задрожал. Мужчины, не понимая, что происходит, робко высунули головы из ниши. Раздался резкий громкий хлопок, и квадратное углубление в центре зала, в котором очнулись ранее Андрей с Джерри, раскрылась по диагоналям, поднявшимся вверх четырьмя треугольниками. Серый свет, вздымавшийся из световых колодцев, мгновенно погас. Через секунду вместо него мощные пучки желтой плазмы вырвались из каждого светового колодца, мгновенно устремившись по ребрам пирамиды к ее вершине, где, слившись воедино, они ярко-белым столбом ударили в квадрат в центре пола. «Что происходит?» Испуганно выпучив глаза, перекрикивая смешавшийся гул и ор, спросил Андрей. «Не знаю», – пожал плечами и одновременно отрицательно покачав головой, сказал Джерри. В этот момент они оба почувствовали, как что-то потянуло их из убежища. «Джерри!» – успел только вскрикнуть Андрей, прежде чем неведомая сила вытащила их из ниши и, уронив на пол, потащила вслед за чудовищем к центру пирамиды. Джерри попытался встать, но тут же кубарем упал на пол, сильно ударившись коленкой. Андрея стошнило на пол желчью, Джерри вывернуло следом. Затем наступило полное безразличие ко всему, в том числе и к тому, что с ними сейчас происходило. Джерри умудрился схватить руку Андрея, но подтянуть к себе уже не смог. Его силы, как и желание сопротивляться, полностью иссякли. И они, подчинившись неведомой силе, в полном спокойствии заскользили по холодному каменному полу навстречу своей смерти. Монстр же все еще продолжал сопротивляться, но чем ближе его притягивало к белому световому столбу, тем слабее становилось его сопротивление. И когда между столбом и монстром оставалось метров 20, его острые когти перестали цепляться за треугольный орнамент пола. И он, затихнув, продолжал смотреть тускнеющими багровыми глазами в сторону скользящих по полу за ним следом обездвиженных тел мужчин. В следующее мгновение гул пирамиды стал затихать. Потоки желтой плазмы замедлились, и неведомая сила, волочащая мужчин, вместе с монстром ярко-белый столб смерти пропала, оставив неподвижно лежать их на холодном полу. Угасли орнаменты на гранях пирамиды. Пол вновь задрожал, и ярко-белый столб, врезающийся в квадратное око центра, медленно растворился. По углам вместо плазмы вновь забил меланхоличный серый свет. Заскрежетав, сложились треугольники, закрыв око в центре пирамиды. Все стало как и прежде. Монстр тяжело поднял голову, протяжно захрипел и, закинув вперед свою длинную руку, зацепившись острым когтем за пол, начал медленно подтягивать свое обессиленное тело. Подтянувшись, он повторил это действие, чуть приблизившись к неподвижно лежащим 40 метров от него мужчинам. С каждым разом у него получалось это делать все быстрее и увереннее, словно силы возвращались к нему. Джерри первым открыл глаза и почувствовал, как голова его сильно раскалывается. Андрей лежал рядом, запрокинув голову, широко открыв рот. Жуткое шипение и скрежет когтей о камень заставил Джерри приподнять голову. «Андрей!» – тут же вскричал он и принялся кое-как требушить обессиленными руками парня. Андрей слегка приоткрыл глаза, но сил хватило лишь только на то, чтобы приоткрыть рот. «Андрей, очнись уже, нужно отползать!» Джерри попытался отползти сам, но тело слушалось с трудом. Ноги еле согнулись в коленях. Монстра от людей разделяло метров 15. Глаза чудовища вновь налились предвкушением. Багровый цвет стал ярким и насыщенным. Джерри не оставлял попыток отползти прочь, пытаясь волочить Андрея за собой. Парень немного ожил и, уронив голову на бок, почему-то заулыбался. Джерри посмотрел на невинную улыбку Андрея, усмехнулся и, бросив непосильное дело, приподнялся на локти и, устремив свой взгляд на щелкающее зубами чудовище, гордо улыбнулся, предпочитая на этот раз смерть встретить с улыбкой. Неожиданно демон насторожился, тревожно задергал головой по сторонам. Черные зрачки забегали по багровым глазницам. Он поднял голову и, раскрыв зубастую пасть, протяжно вскричал. От этого ора Андрей пришел в себя и, преодолевая ужасную головную боль, приподнял голову. Откуда-то сбоку донеслось негромкое посвистывание. Джерри, а затем и Андрей повели головами и увидели, как в округлое отверстие, появившееся в стене, влетело еле различимое во мраке пирамиды черное облако. Монстр попытался встать, но словно корова на льду не смог удержаться на ногах и рухнул обратно на пол. Облако, подлетев к монстру, тут же накрыло его черным покрывалом, под которым стали словно состязаться борцы, то и дело вздыбливая его парообразную поверхность. Наконец все затихло, черное одеяло расползлось по полу, не оставив под собой и намека на тело монстра. Джерри с трудом встал на ноги. Андрей судорожно схватил его руками за правую ногу и прижался к ней. Одеяло какое-то время лежало неподвижно на полу, но затем словно что-то стало внутри него расти, выдавливая вертикальную выпуклость. Затем раздался короткий низкочастотный звук, и все черное одеяло мгновенно превратилось в светящийся дым, из которого через секунду показалась обнаженная нога, а затем и появился весь абсолютный двойник Джерри. «О, щет!» – оторопев от увиденного, прохрипел Джерри. Двойник важно сделал два шага вперед и остановился. «It's great! It's wonderful!» Вдохновенно произнес он, осмотрев свои руки, словно видя их в первый раз. That exactly the thing that I wanted. Мистер Боб, что происходит? Ты знаешь, кто это? Испуганно простонал Андрей. Догадываюсь, недружелюбно ответил Джерри, воткнув свой злобный взгляд в двойника. «Вижу по твоим глазам, Джерри, что ты не рад. Очень не рад тому, что у меня все получилось». Ехидно протянул двойник, медленно переведя взгляд со своего тела на мужчин, стоящих перед ними. «А ты умнее, чем я предполагал», — с чувством злобы сказал иностранец. «А я и никогда и не стремился доказать, что я умнее всех. Все было изначально предопределено, вот и все». «Ненависть ко мне в твоих глазах не давала видеть тебе действительность, а она такова!» Двойник раскинул руки в стороны. «Мне очень жаль, что мы с тобой оказались на разных сторонах баррикад. А ведь ты мог стать моим компаньоном, единомышленником, преемником! Там, на горе, у нас с тобой был последний шанс пройти одной дорогой, но ты в очередной раз нажал на курок». «I hope you die!» Трудом собрав во рту немного смешанной с кровью липкой слюны, Джерри с презрением плюнул в сторону двойника. «Джерри, Джерри!» С досадой вздохнул двойник, взглянув опечаленно на него. «Все в этом мире имеет свой конец, но вот боюсь, что твой конец намного ближе, чем мой». «Мне уже все равно!» Сухо ответил Джерри. «Ты смирился с тем, что проиграл?» Двойник недоверчиво скосил свой хитрый взгляд на Джерри. «Это же не в твоих правилах признавать проигрыш. Пусть огонек в твоих глазах и пропал, но я чувствую, что где-то в глубине ты еще надеешься на чудо, которое поможет тебе нарушить мои планы, не так ли? Но хочу тебя разочаровать. Это невозможно. Кем бы ты себя ни возомнил, как бы ты ни отличался от всех остальных людей, физически ты остаешься обычным человеком, хрупким, ранимым существом, мешком из мяса и кишок, внутри которого бьется твоя замученная душонка». Двойник пренебрежительно скривил лицо. «Но стоит отдать тебе должное. Ты безудержно верен своей мести. Но нужна ли была она? Была она важнее, чем твоя жизнь?» «Думаю, нет. Ты посмотри, посмотри на меня!» Двойник сменил свой тон на повелительный. «Я — новое творение Бога. Я — будущее этого мира. А ты — ничтожество, у которого был шанс выжить. Жить вечно, быть началом чего-то нового, совершенного. I'm sick of your chatter. С особой озлобленностью прошипел Джерри и, резко вытащив из-за спины небольшой ножик, превзнемогая боль, рванул вперед. Оттолкнувшись, что было сил, он прыгнул в надежде нанести удар в шею демону. Двойник расплылся в улыбке, словно заблаговременно знал, что должно произойти. Иностранец, не преодолев в прыжке 2 метра, со всей силы ударился лбом о невидимую преграду, отделяющую его от двойника. Джерри, словно скошенный пулей, запрокинул голову назад, упал на каменный пол и, звонко ударившись затылком, вырубился, распластав руки в разные стороны. «Ты думаешь, я сам по своей воле пришел в ваш мир?» Недовольно фыркнул двойник, подойдя к Джерри. «Нет, так хотел Бог. Будь моя воля, я бы давно сбежал отсюда, от всех вас. Причем очень давно!» Скривился в лице он и повернулся к затихшему на полу Андрею. «Но я этого сделать не могу!» Словно оправдываясь, сказал двойник, сделав шаг к парню. «Я дух, подвластный физическим законам вашего мира. Для меня ваш мир замкнут. Изначально я тоже, как и Джерри, был уверен, что благодаря таинственному камню я оказался здесь, но напрасно. Тот камень, который позволил нам с сородичем проникнуть в ваш мир, это фикция. Без вмешательства извне это обычный кристалл. Камень, спрессованная пыль. Без воли Божией мало, что происходит в вашем мире. Это его мир, его правила, и я живу здесь по его правилам. Бог создал ваш мир для каких-то своих целей. Инкубатор, лаборатория, домашний террариум, не знаю. У меня, возможно, был свой мир, своя жизнь, о чем я совершенно ничего не помню. Оказавшись в вашем мире, я словно родился заново, ничего не помня о том, кто я. У Бога на мой счет свои планы, и я их с блеском воплощал в жизнь, я его верный раб. Я рука Божья в вашем мире. Кто я? Демон или ангел?» Двойник присел рядом с Андреем, парень сухо сглотнул и застыл, сведя взгляд в пол. «Я до сих пор не знаю. Я убил множество людей, значит, я не ангел. Но и Бог говорит со мной, значит, я не демон. Время рассудит, кто я». «Может, с тобой сатана разговаривает, а не Бог?» Еле слышно произнес Андрей, все так же боясь поднять взгляд на сидящего рядом двойника. «Хорошая теория!» Двойник хлопнул ладонями себя по коленям и встал. Андрей, наконец, решился поднять голову и взглянуть на двойника. «Рассказывал тебе Джерри или нет, но я когда-то был с ним неразлучим. Попав в этот мир, я завладел его телом, этим прекрасным телом!» Двойник бережно провел руками по своей груди, осматривая свою плоть, словно она была усеяна бриллиантами. «Как это было давно!» Задумчиво произнес он. «Я был напуган, сметен, я не понимал, что происходит, и вот тут я почувствовал, как в меня впивается нечто холодное, но в то же время приятное, а затем, словно ток в 100 ампер, пронзил каждую мою частицу. Это была частица Бога. Они оставались на земле еще со времен Христа. Исцеляя человека, он оставлял в нем частицу себя. И их было несколько тысяч частиц, каждая из которых несет в себе божественную силу. Замысловато то, что для физического тела эта частица не играет никакой роли, кроме той, что передается из поколения в поколение, с каким-либо даром, умением хорошо рисовать, играть без нот на фортепиано. А вот для меня, существа из другого мира, являющегося трансформацией плоти и духа, она является источником невероятной энергии, возможностей. И чем больше их было во мне, частиц этих, тем ближе ко мне был Бог. Или я к нему. Это уже не важно. И вот, поглотив очередную Божью частицу, я услышал внутри себя голос. Этот нежный голос, он словно колокольчик звенел периодически в моей голове, направляя меня, подсказывая мне, что нужно делать. Это был Бог. Уже потом я понял, что именно Он впустил меня и моего сородича в ваш мир. У него есть план, и все мы часть его плана. И что же тебе сейчас говорит твой бог? Тяжело выговаривая слова, поинтересовался очнувшийся Джерри. Озвучь его план. С возвращением, Джерри. Но начинать сначала свой монолог, извини, не буду. Закатив глаза, ответил демон. Он сказал, жди. После небольшой паузы кротко добавил он. Не густо. Болезненно улыбнулся Джерри. «Может, мы пока пойдем с Андреем, а ты подождешь. Без нас». «Зря извишь, Джерри», — озлобился двойник. «Да, это точно зря. От шуток что-то затылок ноет», — сморщился иностранец и закашлялся. «Я так понимаю, что это был демон, которого впустил Левис», — наконец прокашлявшись, прохрипел Джерри. «Он самый!» Одобрительно потевал головой двойник. «Как видишь, сила без ума бесполезна. К счастью, теперь я обладаю силой демона Левиса и своим блестящим умом». «И что теперь будет?» Словно только сейчас, поняв всю серьезность происходящего, убрав лишние эмоции с лица, спросил Джерри. «А что теперь будет?» «Теперь будет все иначе. Мир стоит на грани больших перемен», — важно ответил демон. «Ты собрался поработить людей или уничтожить всех в поисках оставшихся частиц?» — болезненно усмехнулся Джерри. «Я не вижу духов, ангелов, бесов. Я не могу сжать в руках ваши души. Но все то, что принадлежит физическому миру, мне теперь подвластно». Демон распростер руки в стороны. «Король земли!» – съехидничал Джерри. «Разреши нам с Андреем покинуть твое заседание и продолжить жить в этом замкнутом убогом мире. А ты можешь посовещаться с Богом и пойти без нас заниматься всем, чем ты хочешь. Например, убить всех и стать владыкой опустошенной земли». «Спасибо, но мне это не нужно», – резко перебил его демон. «Это раньше, когда я только попал в ваш мир, кроме желания убивать, рвать плоть и поглощать ее, у меня не было никаких других мыслей. Я думаю, что моя сущность и является таковой, быть убийцей, демоном. Убивать мне просто очень нравится. Но оказавшиеся внутри меня частицы поменяли все. Теперь я буду просто управлять людьми, стану их повелителем, проводником к учению Божьему, сверхчеловеком, новым Иисусом, ведь внешне я теперь один из них», — самодовольно ответил двойник. «Думаю, что Бог не зря позволил безнаказанно мне, грешнику, проникнуть в мир людской, совершить все эти ужасные деяния и в итоге дал возможность испить мне такое количество божественной силы. Это совсем неспроста. Как там обычно говорят в фильмах?» Он неуклюже, словно сделал это в первый раз, почесал пальцем голову. «Знать, людишки совсем сбились с пути Господнего, и послал Бог им меня, как Антихриста, дьявола или еще кого-то из ваших священных писаний, чтобы покарать вас за то, что вы не чтите законы Божьи», — ухмыльнулся двойник. «Бла-бла-бла. В общем, я теперь и дух, и человек. Я теперь рука Божья в вашем мире, в котором уже давно следовало навести порядок. И почему он этого раньше не сделал?» Двойник задал сам себе вопрос, пожав при этом плечами. «Кто его знает? У Господа нашего и вправду все так непредсказуемо и сложно». Двойник, скорчив удивленную гримасу, покачал головой. «Он создал настолько сложный мир, что понять, что он собой представляет, мне было до сих пор не под силу». «Это я понял, что у тебя теперь нимф над головой», — тяжело усмехнулся Джерри. «Смотри, чтобы к земле не придавил, а то некрасиво будет твоя обнаженная задница торчать из-под него». «Тебя смущает мой голый вид?» Двойник осмотрел низ своего тела. «Ну, ты вроде все то же самое видишь каждый день в зеркале, так что не думаю, что чем мог тебя чем-то смутить. Или у меня получился немного член короче?» Выкатил глаза демон. «Я серьезно. Что будет с мальчиком и со мной?» Не оценив шутки двойника, повысил голос Джерри. «Неужели тебе все еще охота жить на этой грешной земле?» Немного раздосадованно покачал головой двойник. «А что будет с этим мальчиком?» Двойник произнес с особенной нежностью слова и, сделав пару шагов, хитро посмотрел на Андрея. «А ты знаешь, Джерри, кто этот малец?» Джерри мельком взглянул на Андрея. «Нет, не знаю. По мне, это обычный человек», — равнодушно ответил Джерри. «А я-то думал, что твои возможности, которые тебе достались по наследству от меня, позволяют узнать в нем мое творение». Злорадно рассмеялся двойник. «Понимаешь, это не просто мое творение. Это, можно сказать, сын в каком-то смысле». «Что вы несете?» — с трудом вскрикнул Андрей. «Андрей, прости, но ты же сам постоянно задавал вопросы, желая получить на них ответы. Неужели ты передумал?» Двойник приблизился еще на шаг. «Зачем парню правда, с которой он не сможет потом жить?» — резко вскрикнул Джерри. «Ну вот насчет, чтобы жить, я бы, наверное, и не рассчитывал. Я, конечно, не против, чтобы Андрей жил дальше. Но проблема в том, что внутри него есть то, что мне невозможно забрать, пока он жив». «В нем есть частица», — вдруг осенило Джерри, и он изумленно посмотрел на Андрея. «Но почему я ее не чувствую?» «Я же тебе говорю, что это мое творение, это уникальный человек. Я своего рода тоже, как и Бог наш, Создатель», — смущенно ответил двойник. «Не буду ходить вокруг да около. Внутри Андрея две частицы – отца и матери». «Что это значит?» – Андрей дернул за штанину Джерри. «Не может быть! Как тебе это удалось?» Оставив без внимания вопрос парня, Джерри склонился к Андрею и взял его за руку. Андрей посмотрел на него беспокойным взглядом. «Но ты же забрал мою частицу, оставив меня при этом жить. Позволь ему остаться живым. Ведь это возможно!» Молящим взглядом Джерри посмотрел на двойника. «О, мой мальчик! Если бы это было все так просто, я бы с удовольствием не лишал людей жизни, а просто забирал у них частицы. Но, к сожалению, чтобы оставить тебя жить, мне пришлось оставить внутри тебя часть себя. Еще раз проделывать то же самое я не намерен. Это одно и то же, что оставить свои два пальца у кого-то в сейфе. Поэтому без обид». «Не трогай его, прошу!» – вскрикнул Джерри. «Позволь, я продолжу свой рассказ, а то Андрей, смотрю, уже заскучал!» – съязвил демон. «Вот Андрей, к примеру, не знает, что с тех пор, как Иисус ходил по этой грешной земле, чуть более 1000 лет назад, количество божественных частиц, которые он оставлял в теле каждого исцеленного им человека – стало настолько ничтожным, что найти сейчас носителя очень и очень непросто. Даже почти уже нереально. Сам знаешь, что от носителя частица передается ребенку, а от него его ребенку. А если носитель не смог зачать дитя или не успел, то частица после его смерти вместе с душой попадает во свояси, в дом Божий». Двойник, выпучив губы, посмотрел вверх, чуть закинув голову. «Я так понимаю, что Бог вел меня с самого начала к этому потрясающему моменту. Сам подумай, насколько мизерный шанс попасть мне вообще в мир людской. Я уже не говорю о фантастической удаче попасть мне и в тело человека, имеющего внутри себя божественную частицу. Возможно, Бог подстраховался и послал в ваш мир ни одного меня. Ну, или наоборот. Двойник скорчил сразу несколько недовольных гримас. Меня послал на подстраховку, коль мой сородич оказался в теле Левиса чуток раньше, чем я в твоем. Но это не меняет сути, ведь и Левису Бог преподнес Божию частицу. Правда, заточенную не в нем, а в его жене, которая стала первой его жертвой. Человеку при жизни эта частица никак не помогает, ну, если только он чуть везучий остальных. А вот мне он дает силу, дает новые возможности. Кстати, Андрей в курсе того, что мы с тобой целых 22 года были не разлей вода? Неожиданно он спросил у Джерри. Некогда было на исповеди ходить. Недовольно буркнул мистер Боб. Именно его руками я душил своих жертв. Его зубами я рвал людскую плоть. Словно вспомнив что-то приятное, улыбнулся двойник. Не пугайся, Андрей, это уже все в прошлом. Я сейчас вегетарианец, питаюсь исключительно энергией космоса. А вот раньше да. Аж страшно вспомнить. Как я жалею, что не смог тебя убить вместе с собой, озлобленно прошипел Джерри. Кто бы тебе позволил? Рассмеялся двойник. Даже когда я смог самостоятельно вне человеческого тела находиться в вашем мире и оставил твое тело продолжать жить, ты был всегда под моим контролем, ведь частица меня всегда была в тебе. Именно благодаря ней ты жив до сих пор. Ну и, конечно же, благодаря ней ты находишься здесь. Ну, не будем о забытом. Было да было, что с того? Двойник с грустью посмотрел на Джерри. Я все время думал над тем, почему Господь, чтобы перезагрузить мир, не сбросил на землю метеорит или не послал привет в виде неизлечимой болезни. А потом понял, что у него другой план. Ему просто все это надоело. Я его понимаю, я бы на его месте с удовольствием сходил бы в отпуск. Может, он так и решил. Но вот вопрос, кого поставить у руля клетки с бешеными существами. Сына своего он уже раз к вам отправлял, поэтому второй раз явно бы не отправил. Поэтому решил послать того, кого и потерять не жалко, и веры у кого будет не меньше. И он решил поставить у руля грешника, который знает, что такое ад, который знает истинную цену искупления грехов, кто будет служить верой и правдой за прощение. Я буду. Важно заявил двойник. В общем, теперь я буду у штурвала. Я не подведу тебя, отец наш. Неожиданно двойник поднял голову и громко прокричал. Демон на службе у Бога. Я, наверное, насчет твоего ума немного переборщил с комплиментом. Ты идиот! Возможно, Бог действительно обо всем ведает, но только вот цель явно у него не такая, как ты думаешь. Болезненно рассмеялся Джерри. Андрей, как тебе этот клоун, метящий в попы? Андрей испуганно опустил взгляд в пол. Я же говорил, что мне твое мнение безразлично. Фыркнул двойник. Единственной целью у меня сегодня стоит задача забрать все частицы, о которых я ведаю на сегодняшний день, и продолжить воплощать план Божий в жизнь дальше. Неужели тебе недостаточно того, что у тебя есть? Джерри зло посмотрел на двойника. А, считай, недостаточно. Отмахнулся двойник. Андрей, ты чего нос повесил? Злишься за все мытарства, которые ты пережил из-за меня за эти несколько дней? Двойник присел на корточки и попытался заглянуть в лицо парня. Андрей гордо поднял голову и сухо ответил. «Собрался убивать? Убивай! Незачем мне твои сказки слушать!» «О, мужик!» — усмехнулся демон. «Ты для дяди Джерри стараешься, или тебе вправду проснулась мужская жилка? Но ты все равно молодец, хорошо сыграл свою роль!» «Заканчивай свой моноспектакль!» — прикрикнул Джерри. Парень прав, собрался взойти на трон человечества, иди, что нам-то уши мозолишь. Всему свое время. Я просто, можно сказать, впервые от собственного лица разговариваю с кем-то, поэтому можете считать это моей тренировкой по развитию речи. Сказав это, ноги двойника оторвались от пола, и его тело воспарило в полутора метрах над каменной поверхностью. Джерри и Андрей удивленным взглядом повели за ним вслед. «Так гораздо удобнее. Привык просто наблюдать за происходящим сверху», — улыбнулся демон. «Не знаю, доводил ли Господь двух людей, носящих частицы Божьи, до зачатия ребенка или нет, но я это сделал. Прости, Андрей, но твоя мать и твой отец встретились и зачали тебя под моим строгим контролем». «Врешь, демон вонючий, врешь, чтоб ты сдох!» — выкрикнул Андрей и попытался привстать, но Джерри не дал ему этого сделать. «Помолчи, а то слушать тебе придется меня со слипшимися губами. Ты, наверное, еще помнишь это незабываемое ощущение», — прищурился двойник. «Вот и хорошо. А спросишь, для чего я это сделал, а я тебе отвечу. В тот момент, когда очередная божья частица, добытая в очередной жертве, мне подарила возможность разум ставить над животным инстинктом, я понял, что убивать понапрасну людей — это не то, зачем позвал меня Господь на землю. И я был прав. Оказалось, что люди, носящие божьи частицы, прикосновением друг к другу, например, обычным рукопожатием, оставляют в эфире тонкий след, который можно почувствовать в течение нескольких дней. После этого я не стал убивать, надеясь только на удачу. Я стал выслеживать таких людей, и убийства были теперь оправданным средством». «Убийство человека – оправданное средство?» – закачал головой Джерри. «Ты сам-то себя слышишь? Как с таким утверждением можно было вообще говорить о возможности быть на одной стороне с Богом?» «Не буду я с тобой спорить, ты отрицаешь случившееся, а случившееся — это план Божий, так что все вопросы к нему», — пожал плечами двойник. «И вот, когда мировые войны, голод, эпидемии в прошлом веке выкосили достаточно много людей, тем самым отправив к Богу нашему и сотни частиц, а я их, так понимаю, вообще было оставлено на земле Иисусом чуть более 2000, я понял, что шансы найти в 7-миллиардном мире тот десяток или сотню оставшихся носителей будет крайне сложно. А со временем и вообще невозможно. Я решил действовать иначе. Я решил заманить в ловушку Левиса. А дальше все просто. Вообще все мои затеи были построены на обычных домыслах. Я был не уверен, что у меня получится эксперимент с Андреем. Не было уверенности и в том, что после убийства Левиса его частицы перейдут ко мне, а не растворятся в эфире. Я не знал, получится ли у меня запустить этот реактор, который, кстати, приснился мне во сне. Раньше о его существовании я и не догадывался. Ведь человек еще не обладает технологией, которая бы могла воздействовать на антиматерию. А именно такой источник энергии мне и был нужен, чтобы истощить на время мощную энергетику Левиса. Вы чувствуете, с какой подозрительной легкостью у меня все получалось? После этого задумайтесь, а не вел ли меня к этому сам Бог? А я вам скажу, что вел», — гордо заявил двойник. «Оставалось заманить тупоголового Левиса в реактор. Все складывалось в элементарный пазл. Есть Андрей, есть носитель. Я устраиваю им встречу. Они соприкасаются, и бинго! Кстати, как оказалось, что соприкоснувшись с Андреем, след остается еще у нескольких людей, с которыми он соприкасался в последующем. Они, наверное, уже все мертвы», — с неким предскорбием сказал демон. «Левису только покажи красную тряпку. Вот кто настоящий убийца. Поэтому я, убив его, сделал человечеству огромную услугу. Скольких бы он еще людей поубивал в будущем?» Не найдя в глазах находящихся перед ним мужчин признания его поступку, он спешно продолжил. «А сколько мне трудов стоило оставить такой длинный, запутанный, но ощутимый след для Левиса, вы не представляете. Я свои силы только вчера смог полностью восстановить. Сил не хватило даже, чтобы переместить Андрея с автомобилем до горы. Пришлось вести его своими ногами. Правда, когда силы стали восстанавливаться, мне уже стало скучно перемещать его сюда. Я решил немного позабавиться. Надеюсь, тебе тоже понравилось», — подмигнул он Андрею. «Но главное, все получилось. Я все сделал, обо всем рассказал. Поэтому, если будут аплодисменты, то я буду признателен». Улыбнулся демон и медленно спустился на пол. «Не дождешься!» — дрожащим от озноба голосом ответил Андрей. «Отпусти парня, у тебя и так достаточно уже сил, что значит эти две маленькие частицы в сравнении с сотней, которыми ты уже владеешь». Джерри сделал шаг вперед, спрятав за собой парня. «Кто может мне сказать с уверенностью, что эти две частицы не отделяют меня от чего-то совершенного, могущественного? Мальчик мой, я сказал как есть, и вы оба часть моего плана, отступать от которого я не намерен». Двойник спешно подошел к Джерри и, резко схватив правой рукой его за шею, тут же приподнял над собой. Мужчина вцепился руками в его запястье. Обессиленные пальцы пытались их разжать, но тщетно. Хватка двойника была железной. «Отпусти его, урод, сволочь!» Андрей вцепился в ногу двойника и попытался его укусить. Но только зубы коснулись его плоти, парня ударило словно током, отбросив его тело назад на несколько метров. «Покинув твое тело, я не зря оставил тебя в живых. Наделил силой, одолел твою старость. За те годы, пока я был в нем, я к нему прикипел. Твое тело стало для меня родным. И теперь, когда у меня появилась способность формировать человеческую плоть, я хочу быть тобой, забрать часть себя у тебя. К сожалению, после этого ты умрешь. Поэтому прости, Джерри, и прощай». Двойник немного опустил вниз Джерри, сравняв его лицо со своим, и, взглянув в его наполненный ненавистью взгляд, расплылся в улыбке. Его пальцы силой сдавили шею мужчины, Джерри закатил глаза, кровь переполнила его рот и потекла по подбородку, он захрипел и задергался. Но вдруг рука двойника разжалась, и Джерри, упав на пол, закашлялся, схватившись руками за шею. Двойник испуганно посмотрел на свою руку, которая стала словно чужой, затем опустил свой взгляд на грудь. Глаза двойника вспыхнули багровым светом, он не понимал, что происходит. Кожа на теле начала чернеть и трескаться. «Этого не может быть!» – вскричал он в панике. «Так нечестно! Я сделал все, как ты хотел!» Взревел он, вознеся голову кверху. Сквозь трещины в коже стал сочиться белый свет, словно мощная лампа зажглась внутри тела двойника. Он рухнул на колено и попытался закрыть руками на груди свет, идущий изнутри. В следующую секунду двойник исчез внутри белой вспышки, которая мгновенно поглотила Джерри, Андрея и большую часть объема внутри пирамиды.